но мне мало, как бы это глупо ни звучало. Без сна 24 часа в сутки, и опять встречаем утро. На улицах пустынно, как будто целый город для нас двоих. И нам с тобой не стыдно, как будто целый город для нас двоих. Все ярче, а время тянется все дольше. Дольше. На улицах пустынно, как будто целый город для нас двоих. И нам с тобой не стыдно, как будто целый город для нас двоих.